и что наступало с каждой минутой все неотвратимее. Жоржик Веселагу должен был умереть. Он понимал это и сам, понимали остальные, но он все еще шел, вернее, тащился, и уже сам почти ни на что не надеялся, только разве на чудо. Чуда не было, да и откуда ему было взяться этому чуду? Так они шли и шли. Морозы делались все сильнее, температура падала все ниже, здоровье оставалось все меньше. Все живое попряталось от холодов. Лес вымер, в нем не было никаких шорохов и шумов, только трескались порой от морозов деревья, да мягкий снег вдруг спадал с разлапистой ветви вниз на путников. И сладкие корешки они уже не могли выкапывать из-под снега, ни у кого не было больше сил. Они только шли, только переставляли ноги, обутые в опорки, только продолжали делать то, что начали давно, еще тогда, когда могли думать, решать и поступать. В такую пору своего пути они однажды увидели хутор, то самое, что Курочка называл «гордом» в то давнее время, когда у них еще были какие-то планы. Вчетвером они сидели на холме, молчали и смотрели на хутор. В сущности, они уже ничего не могли и понимали это. Но идти дальше, после того, как им попался этот хутор, с которым были связаны последние надежды, они не могли тоже. К хутору вела узкая дорога, обсаженная серебристыми елями, и наст между колеями был такой же твердый и хрустящий, как везде, где всю зиму вовсе не ступала нога человека. Из труб хутора вился дымок, стекла окон не замерзли нисколько, несмотря на сильный мороз, и во дворе бегали две большие ярко-желтые собаки, точно выкрашенные под цвет хутора яркой охрой. Высокий костлявый человек вышел во двор с дымящейся миской в руках и стал кормить собак. Собаки ели, а он стоял над ними и смотрел, чтобы ни одна не отпихивала другую. Человек был с длинной бородой, вязаной кофтой какого-то женского покроя и в маленькой шапочке на затылке. «Вроде бы поп», — просипел Черепец. «Немец», — сказал Плотников. «Вряд ли», — закрывая один глаз ладони, сказал Курочка. «Норвежец, вероятнее всего». «Честное слово, поп», — опять засипел Черепец. «Помолчите вы со своим попом», — вдруг раздражился Плотников. «Заладили, поп, да поп. Иностранные попы бреются, к вашему сведению». И надолго замолчал. «Ну?» — удивился Черепец. Веселагу давно спал, вздрагивая во сне, иногда судорожно вытягивался. Старик ушел, а собаки, наевшись, стали гоняться друг за дружкой и лаять. Одна все припадала вислоухой головой к передним лапам, а другая с лаем бросалась на нее, и обе долго и весело кувыркались, вздымая клубами снег. «Нажрались и играют», — сказал Черепец. «Небось, кашу ели. Я бы теперь от горячей каши тоже поиграл». Начало смеркаться. Короткий полярный день кончился, они все не уходили с холма. В доме зажегся свет, сначала в одной комнате, потом везде. Шторы на окнах были спущены, и длинные тени людей возникали сначала то в одном широком окне, то в другом. Когда все окончательно затихло, и неполная, мерзлая луна выкатилась на небо, они спустились с холма. Собаки не лаяли, тогда Черепец пробрался во двор и унес топорик и миску с остатками собачьей еды. Два огромных пса добродушно и приветливо махали хвостами, пока он с пистолетом в руке выдирал вмерзшую снег миску. Отойдя метров на 200, они опять остановились. Дурацкие желтые собаки, не умеющие ни рычать, ни кусаться, сидели у ворот. В доме чуть-чуть медленно и печально играла музыка. «Сегодня воскресенье», — объяснил Курочка. «Это передается церковная музыка». «Я же говорил, поп», — закивал Черепец, — «они не верят».